26 апреля представители разных слоев населения Южной Кореи устроили в селе Сусун волости Чожун уезда Сунджу провинции Северный Кюнсан акцию протеста против американской стороны, которая, прикрываясь ночной темнотой, привезла оборудованный сад в назначенное место. Жители и буддисты-ортодоксы, которые всячески старались не допустить ввоза оборудования, выразили досаду, что из-за вмешательства полиции им не удалось добиться своего, и на месте устроили пресс-конференцию, где решительно осудили США и власть Южной Кореи, которые в пожарном порядке с применением силы осуществили ввоз оборудования. Как передает интернет-газета Южной Кореи Тонир Ньюс, в тот день экстренное гражданское действие за отставку Пак Ын Хе и национальное действие за пресечение размещения саад устроили в Сеуле на площади у ворот Куаньфа пресс-конференцию, где выразили протест против ввоза американской стороной оборудования саад. Газета также писала, что 27 апреля Комитет буддистов-ортодоксов по экстренным мерам в защиту святыни Сунджу объявили перед американским посольством в Сеуле бессрочную голодовку в знак протеста против ввоза саад и войны из-за мир. В тот день газета «Ханьдюре» в своей передовице выступила против ввоза оборудования саад американскими войсками.